7 мая. Опять раннее утро, но я отдохнул и хорошо провел последние сутки. Я спал до вечера и сам проснулся. Одевшись, я прошел в комнату, где накануне ужинал, и нашел там холодный завтрак и кофе, который подогревался, стоя на огне в камине. На столе лежала карточка с надписью: «Я должен ненадолго отлучиться. Не ждите меня. Да». Я уселся за стол и с удовольствием плотно поел. Покончив с едой, я стал искать звонок, чтобы дать знать прислуге, что я окончил трапезу. Но звонка нигде не оказалось. В замке, как видно, странные недостатки, особенно если принять во внимание чрезмерное богатство, окружающее меня. Столовая сервировка вся из золота, до такой великолепной работы, что стоит, наверное, громадных денег. Занавеси, обивка стульев и кушетки — все это поразительные выделки и стоило, без сомнения, баснословных денег даже тогда, когда все это было изготовлено, так как этим вещам много сотен лет, хотя все в великолепном порядке. Я видел нечто подобное в Хэмптон-корте, но там все было порвано, вытерто и побито молью. Но странно, что ни в одной комнате нет зеркала. Нет даже туалетного зеркала на моем столике, и мне пришлось вынуть мое маленькое зеркало для бритья из несессера, чтобы побриться и причесаться. Кроме того, я не видел ни одного слуги и не слышал ни единого звука около замка, за исключением волчьего воя. Покончив с едой, не знаю, назвать ли ее завтраком или обедом, по времени это было между 5 и 6 часами, я начал искать что-нибудь для чтения, так как без разрешения графа не хотел отправляться осматривать замок. В столовой я ровным счетом ничего не нашел. Полное отсутствие книг, газет, даже каких-либо письменных принадлежностей. Тогда я открыл другую дверь в этой комнате и вошел в библиотеку. Попробовав открыть дверь напротив моей, я обнаружил, что она заперта. В библиотеке я обнаружил, к моей великой радости, большое количество английских книг. Целые полки были заставлены ими и переплетенными комплектами журналов и газет за многие годы. Стол посредине комнаты был завален английскими журналами, газетами, но все это были старые номера. Книги были самые разнообразные по истории, географии, политике, политической экономии, ботанике, геологии, законоведению, все относящееся к Англии и английской жизни, обычаям и нравам. Были здесь даже справочники: лондонская адресная книга, красные и синие книги, Уитакер, реестры армейские и флотские, но более всего порадовалось мое сердце своду законов. Пока я рассматривал книги, дверь отворилась, и вошел граф. Он радушно меня приветствовал, выразив надежду, что я хорошо спал этой ночью. Затем продолжал: «Я очень рад, что вы сюда попали, так как убежден, что здесь вы найдете много интересного для вас материала. Эти спутники», — и он коснулся некоторых книг, — «были мне преданными друзьями, и за долгие годы, с тех самых пор, как я задумал отправиться в Лондон, доставили мне много приятных часов. Благодаря им я познакомился с вашей великой Англией, а знать ее значит ее любить. Я жажду попасть на переполненные народом улицы вашего громадного Лондона, проникнуть в самый круговорот, гущу и суету человечества, участвовать в этой жизни, ее переменах, ее смерти. Словом, во всем том, что делает эту страну тем, что она есть. Но, увы, покуда я знаком с вашим языком только по книгам. Надеюсь, мой друг, что с вашей помощью я научусь изъясняться по-английски как следует. Помилуйте, граф, ведь вы же великолепно владеете английским языком». Он с достоинством поклонился: «Благодарю вас, друг мой, за ваше слишком лестное мнение обо мне, но все же боюсь, что в знании языка нахожусь еще только на полпути. Правда, я знаю грамматику и слова, но еще не знаю, как их произносить и когда какое слово употреблять. — Уверяю вас, вы прекрасно говорите. — Все это не то. Я знаю, что появись я в вашем Лондоне и заговори, всякий тотчас же узнает во мне иностранца. Этого мне мало. Здесь я знатен, я магнат. Простолюдины знают, кто я, и я здесь хозяин. Но чужестранец на чужбине — ничто. Люди его не знают, а не знать человека — значит не принимать его в расчет. В таком случае я предпочитаю ничем не выделяться из толпы, чтобы люди, завидев меня или услышав мою английскую речь, не останавливались и не указывали на меня пальцами. Я привык быть господином и хочу им остаться навсегда, или, по крайней мере, устроиться так, чтобы никто уже не мог быть господином надо мной. Вы приехали сюда не только для того, чтобы разъяснить мне все относительно моего нового владения в Лондоне. Я надеюсь, вы пробудете со мной еще некоторое время, независимо от этого, для того, чтобы, беседуя с вами, я освоил интонацию английской речи. Поэтому я прошу вас и даже настаиваю, чтобы вы исправляли мои ошибки в произношении самым строгим образом. Сожалею, что мне пришлось столь долго сегодня отсутствовать, но вы, я уверен, простите того, кого обременяет такое множество неотложных дел. Я, конечно, сказал, что прошу его не стесняться из-за меня, а затем спросил, не разрешит ли он мне пользоваться библиотекой по своему усмотрению. — Да, конечно, — ответил он и добавил, — в замке вы можете войти в любую дверь, которую пожелаете, кроме тех, которые заперты, а туда вам и не захочется входить. Есть причины для того, чтобы все было так, как оно есть. Если бы вы видели то, что вижу я, и знали то, что ведомо мне, возможно, вам бы все стало понятней. Я заверил его в том, что понимаю его, после чего он продолжил. Мы в Трансильвании, а Трансильвания — это не Англия. Наши обычаи не те, что у вас, и многое здесь вам покажется странным, потому что вы мне уже рассказали о своих приключениях, вы кое-что знаете о странностях, которые здесь происходят.